По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня-27 июля на днях у американского посольства Великобритании прошла демонстрация, участники которой осудили античеловеческие преступления заклятого врага корейского народа американских империалистов и их враждебную политику против КНДР, которая день ото дня приобретает более открытый характер. Здесь присутствовали представители британского общества по изучению политики Сунгун, британского кружка по изучению идей Чи, общества британско-корейской дружбы, британского комитета солидарности за мир и объединение корейского полуострова, новые компартии Великобритании и жители Великобритании.